Да, я такой, каким не представляли меня ни ты, ни те, ни тот, ни та. Я комнаты без лампочки узнали, в которой вам не видно ни черта. И кто из вас принес с собой фонарик? Толкните дверь, не бойтесь, это я. Себя я самого в потемках шарю. И очень рад, что вы ко мне, друзья.